Как братец Сарыч перехитрил братца Лиса. «Если я не ошибаюсь, — начал дядюшка Римус, — Сарыч все стерег дупло, куда спрятался кролик и откуда он давно уже выскочил. На этом мы кончили, Джоэль?» Братец Сарыч совсем приуныл, но он обещал Лису, что постережет кролика. «Дай-ка, — думает, — подожду братца Лиса, обману его как-нибудь». Глядь-поглядь, скачет из лесу лис с топором на плече. «Ну, что слышно, братец Сарыч?» «Все там, братец кролик?» «Там, конечно», — отвечает Сарыч. «Притаился, видно, вздремнул». «Ну уж и я разбужу его», — говорит лис. Скинул он тут свой пиджак, поплевал на руки, взял топор. Размахнулся, как ударит по дереву. Поу! Всякий раз, как стукнет топор, поу! Сарыч скок да скок, а сам приговаривает. «Он там, братец лис, он там, он там!» Брызнет в сторону щепка, подскочит Сарыч, голову на бок, кричит. «Он там, братец лис, я слышу, он там!» А лис, знай, рубит и рубит. Уж совсем мало осталось рубить. Опустил лис топор, чтобы перевести дух. Вдруг видит. Сидит у него за спиной Сарыч, усмехается. Смекнул лис, что тут дело нечисто. А Сарыч, знай, твердит. «Он там, братец лис, он там, мне видать его хвостик!» Тут лис заглянул в дупло и кричит. «Погляди, братец Сарыч, что там торчит? Не нога ли это братца кролика?» Сарыч и сунул голову в дупло, а лис его хвать за шею. Уж Сарыч и крыльями хлопал, и бился, все без толку. Лису ловко было держать его. Он прижал его к земле, не пускает. Тут Сарыч взмолился. «Отпусти меня, братец лис, отпусти, братец кролик, он тут, совсем близко. Еще два разочка ударь топором, и он твой!» «А не лжешь ли ты, братец Сарыч?» «Да нет же, он тут! Отпусти меня к моей женушке, братец лис! Он тут, братец лис, он тут!» «Почему-то клочок его шерсти тут, на кусте ежевики», — говорит братец лис. «А пришел он с другой стороны». Тогда Сарыч рассказал все, как было. «Я такого пройдохи, сколько живу, не видывал, братец лис», — сказал Сарыч. А лис говорит. «Все равно ты ответишь мне за него, братец Сарыч. Я ушел, братец кролик был в дупле, а ты остался стеречь его. Прихожу, ты тут, а братца кролика нет. Придется мне зажарить тебя вместо кролика, братец Сарыч». «Но если ты бросишь меня в огонь, я улечу, братец лис», — говорит Сарыч. «А я сперва расшибу тебя оземь, братец Сарыч». Так сказал лис, ухватил Сарыча за хвост, размахнулся, а перья вырвались из хвоста, и Сарыч полетел кверху. Летит и кричит. «Спасибо, что дал мне разгон, братец лис! Спасибо, что дал мне разгон!» И улетел. А лис только зубами щелкал с досады. «А что сталось с кроликом, дядюшка Римус?» «Да ты не заботься о братце кролике, дружок. Я все тебе про него расскажу».